Помнишь балетную студию, в которую ты когда-то ходила? Конечно, это совсем рядом, за углом. Тогда до скорой встречи. Ищейка повесил трубку. Я бросилась вон из дома под палящее солнце. Почему-то мне казалось, что асфальт похож на влажный песок. Я несколько раз спотыкалась и падала. Однако сейчас не время жалеть себя. Приходилось подниматься и бежать дальше. Вот я у перекрестка почти у цели. Дышать стало тяжело. По лицу струился пот. Яркое солнце обжигало кожу и слепило глаза. На стоянке у балетной студии не было ни одной машины, а окна закрыты, несмотря на жару. Больше бежать я не могла. Дыхание сбилось окончательно. Лишь всепоглощающий страх за маму заставлял хоть как-то передвигать ноги. На двери красовалась записка. «Балетная студия закрыта на каникулы». Я осторожно повернула ручку и, переведя дух, шмыгнула за дверь. В коридоре было темно и прохладно от работающих кондиционеров. Пластиковые кресла штабелями сложены у стены. Толстый ковер пахнет шампунем. Голубоватый свет горит только в восточном зале. Окна закрыты ставнями. Мне стало так страшно, что я не могла сделать ни шагу. Тут и раздались мамины крики. «Белла! Белла!» — испуганно звала Рене. Забыв о собственных переживаниях, я побежала на голос. «Белла, как ты меня напугала! Пожалуйста, никогда так не делай!» — кричала мама из просторного зала с высокими потолками. Я растерянно оглядывалась по сторонам, пытаясь определить, откуда конкретно доносится голос. Услышав смех, я резко повернулась. Мама смеялась с экрана телевизора и обнимала меня за плечи. Когда мне было 12 лет, на День Благодарения мы поехали к бабушке в Калифорнию. Каждый день мама водила меня на пляж. Однажды я забралась на волнорез и точно упала бы в океан, если бы мама не схватила меня за плечи. Внезапно экран потемнел. Я медленно обернулась. У запасного выхода с пультом в руках стоял Ищейка. Как же я сразу его не заметила. Целую минуту мы смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся. Джеймс медленно подошел к телевизору и положил пульт на место. Я не сводила с него глаз. «Прости, Белла, наверное, твою маму сюда лучше не впутывать?» — добродушно спросил он. Только тогда я все поняла. Мама в порядке, они с Филом по-прежнему во Флориде. Мое сообщение она еще не прослушала и, надеюсь, никогда не увидит страшный глаз цвета бургунди и неестественно бледного лица. «Да, пожалуй», — с облегчением вздохнула я. «Значит, ты не злишься, что я тебя обманул?» «Конечно, нет», — храбро ответила я. «Чего мне бояться? Скоро все закончится. Чарли и мама будут в безопасности». Внезапно мне стало легко и свободно, хотя здравый смысл подсказывал, что эйфория — обратная сторона истерики. «Странно. По-моему, ты правда не злишься?» Темные глаза оглядывали меня с неподдельным интересом. Они стали почти черными. Благородный цвет бургунди темнел с каждой секундой. «Следует воздать вам должное. Люди не перестают меня удивлять. Похоже, у некоторых из вас начисто отсутствует эгоизм». Сложив руки на груди, Джеймс стоял совсем рядом, причем держался вполне миролюбиво. В лице и осанке ничего угрожающего. Обманчивая заурядность, усыпляющая бдительность. Да, кожа слишком бледная, глаза странного оттенка. Но, пообщавшись с семьей Эдварда, я перестала считать это необычным. Даже одежда самая простая. Темная рубашка с длинными рукавами и джинсы. «Наверное, хочешь сказать, что твой бойфренд обязательно отомстит?» — спокойно спросил Джеймс. «Вряд ли. По крайней мере, я просила его этого не делать». И что он ответил?